и позвонил. И так мне хотелось дать дёру, но сдержался, в чем я виноват. Открыла Любовь Борисовна. «Прошу передать», — сказал я о портфеле. Портфель был молча принят. Мы раскланялись. Ах, эти девичьи комнаты и альбомы отрочества и юности. Это мы с мамой в Гаграх. Был? О, море в Гаграх. И эти милые сувениры прежних встреч и увлечений, перо птицы, правда, как пушкинская, обертка от шоколада, засушенная ветка, цветок, письма, показанные из рук. Это от него когда-нибудь дам прочесть. Он погиб? Нет, кто тебе сказал? Он в Гане. Штука в том, и никто их за это не осуждает, что девушки, пройдя первые любви или увлечения, кому как достанется, испытывают их острее, обреченнее, безогляднее, нежели те, путь от которых к замужеству. Тут непременно есть расчет, если не свой, то родительский или ближайшего окружения. Тут не вопрос, любишь ты его, тут вопросы, а кто он, а перспективен ли, а откуда, а какая родня, а кто родители, а сколько лет, и прочие житейские вопросы, которые не обойти, которые надо знать, но которые ранние чувства в расчет не берут. И камешек поднятой с тропинки, и снова фотографии, целая, без преувеличения, жизнь проходит до замужества в судьбе девушки. И эта жизнь будет светлой всегда, и будет как упрек, как контраст будущей жизни, которая, конечно, будет разной и полной страданий. Судьба это или так надо, чтоб человек всегда томился воспоминаниями о том, что, казалось, вот-вот сбудется, и не сбылось бы, а кажется, что сбылось бы. Не могли стать моими женами ни Элиза, ни Ирина, ни другие, с кем связывала факультетская молва. А мне тогда было каково, ведь оставленные не прощают. Ирина объявила, что бросила меня первая. И теперь уже я, соблазненный и покинутый, приходил на лекции, сочинял мрачные стихи, которые забыл, жил какое-то время в странном состоянии. Винил, конечно, себя. Какие-то билеты в театры оставались, я попытался отдать их ей, для нее же старался. Ирина гордо прошла мимо. Правда, разведка доложила точно, ее тот доцент после занятий подхватывал у подъезда, так что чего было на меня обижаться? Уединение хорошо самоуглублением, а это полезно. Увлекшись Толстым, его статьями, я угрызался собственным несовершенством. И чем больше всматривался в себя, тем в большем ужасе отшатывался. И было отчего. Люди совершенной жизни принимали за грех тень мысли о грехе. Вот и доживи до такого совершенства. Попробуй по-толстому любить того, кого не любишь, мясо не есть, босиком ходить. Как это все исполнить? Самое интересное, что вскоре все это исполнилось. Правда, на 3 месяца. Эти 3 месяца — это работа в пионерском лагере на берегу Черного моря в Крыму. Там я ходил босиком, разве только на поднятие флага обувался, мясо не ел совершенно, ибо отдыхал от него, а кормили там. Лагерь был от Министерства обороны. И любить приходилось даже тех, кого не любил. Пионеры все равны, за всех отвечаешь. Но до лета надо было дожить. «Вот ты, комсомольский секретарь», — сказал я Наде, — «ты решай проблему, с кем мне в театр ходить». «Ходи один». «Я не могу один. Надо же реагировать, обмениваться мнениями. А ты разговаривай сам с собой и хлопай в 2 раза сильнее, и думай, что не один». Такой совет дала мне Надя. Однако в театр пошла, думаю, из интереса к театру, а не ко мне. Потом несколько раз гуляли по Москве, и я привычно по накатанной дорожке говорил: «Это ужасно, что мы плохо знаем архитектуру». Мы стояли перед собором Петра и Павла в Сокольниках, а на следующий день перед собором Богоявления в просторечии Елоховским на Разгуляе. Ужасно, ведь эта мысль в камне, в дереве. Взять готику, там одно —